Глава 14. Абизад в лифте ничего не сказала об этом магическом устройстве. А когда Михаил нарочито помедлил, сама отыскала и нажала нужную кнопку. На этаже Азазеля дверь их узнала, приоткрылась. А когда вошли в прихожую, со стороны кухни навстречу вышел сам Азазель в роскошном халате, которому позавидовал бы даже Обломов. В одной руке половинка огромного бутерброда, в другой чашка, а на лице благодушная улыбка. «Ну как?» Поинтересовался он дежурно и тут же окинул обоих цепким взглядом. «Целы? А то в Москве бывает опаснее, чем в преисподней. Сири, приготовь им...» Михаил сказал быстро. «Не надо. Мы только что перекусили. Плотно. Абизад уже не Абизад, а противная такая большая льдина». «Что-то случилось?» — спросила Азазель. «Все равно айда на кухню. Там вырабатываются все стратегические планы. Хоть генштаба, хоть борделя». «Абизад, не слушай, лучше сожри что-нибудь горяченького, только зубы не попорти. Мишка, у тебя как? А то морда лица не очень, я ж поэт, все вижу. Хоть душа твоя и черна, как расцвет на Плутоне». Пока Абизад жадно пила из большой чашки, Михаил вкратце рассказал все, что случилось с ним вчера и сегодня. Азазель слушал очень внимательно, задал несколько вроде бы незначащих вопросов. Михаил отвечал подробно и старательно, как благовоспитанный ученик в начальной школе. В мелочах, как часто говорила Азазель, может таиться самое важное. Бианакит позвал Абизад в гостиную. Там как раз в новостях ожесточенное сражение с применением танков и самолетов за Альхамджардию. Абизад радостно взвизгнула и поспешно умчалась. Азазель некоторое время молчал, переваривая. Наконец, со вздохом покачал головой. «Знаешь», — сказал он, — «я еще тогда покопался в прошлом этого Макрона. Когда я пришел за тобой...» «В тот же день», — подтвердила Азазель, — «надо же знать, что может повлиять на твою меднолобость и в какую сторону». «Не разочаровался?» — спросил Михаил с ехидством. «Макрон тоже меднолобый». «Его интеллект выше твоего», — отпарировала Азазель, — «в разы. А когда присутствует интеллект, то меднолобость при нем вроде приятного добавочного бонуса». «Ладно, что накопал?» Азазель откинулся на спинку кресла. «Здесь, на кухне, уютнее, чем в роскошной гостиной, где все заточено под отдых и расслабление. Но душа лучше отдыхает там, где желудок чувствует себя счастливым. А это именно кухня с тремя холодильниками в ряд и просторная печь-гриль с прозрачным стеклом». «Немного», — ответила Азазель задумчиво. «Почти все о нем засекречено так, что даже я не мог отыскать концы. Конечно, если бы очень-очень постарался, то, наверное, смог бы, но и так понятно». «Макрон выполнял какие-то особо важные засекреченные задания, о которых не докладывают даже президенту». Михаил охнул. «То есть что? Разве такое возможно?» «Еще как», — сказала Азазель. «Иные операции настолько секретные, что президентам лучше не знать». «Почему?» «Чтобы не проговориться с дуру», — пояснила Азазель, «не выдать словом или мимикой, за которой следят десятки видеокамер». «Но это же незаконно. Видеокамеры? Подобные операции». Азазель пожал плечами. «Мир развивается стремительно. Новые ситуации возникают слишком быстро, реагировать нужно мгновенно, а статьи закона когда еще сформулируют, а затем примут в третьем чтении? Макрон действовал на опережение. Это было незаконно, но незаконным назвать нельзя, если законов на такие случаи еще нет. Ладно, все прошло благополучно. А карточку дай сюда. Скорее всего, не пригодится, но возможности пусть остаются. Всякое бывает». Визитку майора осмотрел очень внимательно. Пощупал. Михаил успел увидеть, как между подушечками пальцев блеснула короткая молния. Так что если в пластике упрятан даже мельчайший чип, сейчас от него там только расплавленная капелька металла. «В жизни», — пояснил он, — «приходится делать много такого, чего не следует делать. Номер запомнил?» «Конечно». «Тогда карточка не нужна». Он подбросил ее вверх. Михаил даже не успел увидеть, как она исчезла. «Просто не стало. И все?» «А что у тебя?» — спросил он. «Сегодня», — ответила Азазель. «Через пару часов». «Здесь, в Москве?» — Азазель покачал головой. «Нет, настоящие тайные общества, я говорю о чтущих древние традиции, по старинке укрываются в горах, подальше от сел и городов, главное, от суетливых людишек, и, конечно, не в уральских. Есть места, ты не поверишь, где не бывает зимы». «Да ну», — ответил Михаил. «Вот уж не знал, скажите, пожалуйста. Идем вчетвером?» Азазель кивнул. «Понимаю, тебе страшно, но армии у нас нет». «Иди ты в ад», — сказал Михаил с досадой. «Может, Абизат оставим? Все-таки девочка». «Забыл, как эта девочка дралась», — напомнила Зазель. «Так что не надо сюсю и ням-ням, она так сюсюкнет, что все зубы вылетят вместе с челюстью. Не забывай о равноправии, иначе и я не смогу тебя спасти, если тебя обвинят в гендерном неравенстве. Теперь это почти так же серьезно, как государственные измены и работа на госдеп». Михаил ошарашенно приумолк, стараясь понять, где у Азазели заканчивается серьеза и начинается зубоскальство. В гостиной умолк грохот взрывов. С той стороны хлынула модная музыка. Михаил повернулся. В дверном проеме появилась блестящий глазая Абизат с раскрасневшимися щеками, почти такими же яркими, как и ее короткие волосы. Азазель кивнул ей на кресло. Она села с самым благовоспитанным видом. Где-то подсмотрела, глаза все еще блестят восторгом. «Уже скоро?» Азазель спросил поощрительно. «Не терпится?» Она кивнула в сторону окна. Там непроглядная ночь. Снизу пробивается слабый свет от фонарей, а в тусклом небе едва видны редкие звезды. «Вот так ночью?» Азазель усмехнулся. «Это у нас ночь, а там сейчас расцветает. Да, вот такой мир сотворил Всевышний, у него спрашиваете. Или у астрономов, они все знают. Конечно, как печь пирожки, у них не спрашивай, они знают не все». Сбитая с толку, Абизат посмотрела на Михаила. «Он так шутит?» «Нет», — ответил Михаил. «На этот раз почему-то говорит правду, но с какой целью?» Она умолкла в полном смятении. Азазель сказал с отвращением. «Ну вот, опять обидел. Художника может вот так каждый. Зачем поэту цель? Любое произведение искусства бесцельно, чтоб ты знал. Искусство от души, а разве душа умная? Она и так прекрасная, как вон Абизат». Абизат не поняла, похвалил ее Азазель или обидел, но на всякий случай надулась. Михаил сказал с издевкой. «А не ты говорил, что Господь, создавая мир, проявил себя как величайший поэт, и вселенная — гениальнейшая поэма?» «Так кто Всевышний?» — отпарировала Азазель с такой легкостью, словно и ждал от Михаила такой предельной умности. «Исключение подтверждает правило. Он творил не вселенную, а человека, а вся вселенная — только сеттинг, подготовка локаций. По мне, человек — это идея Бога, что передается от отца к сыну и дальше, чтобы кто-то в конце осуществил самое главное». «Что?» — спросил Михаил. Азазель посмотрел на него с ласковой насмешкой. «Может быть, мы и есть те, кто совершит? Биан, ты там жив перед зомбоящиком, а то нам и налить некому». Михаил пробормотал с укором. «Возвышенные идеи Бога и сразу это грубое «наливай». Нехорошо». «Мы же люди», — напомнила Азазель. «А у людей даже нежность через жопу». Обязательно сторожилась. «Нежность? Азазель, а как?» Михаил поспешно прервал. «Малышка, у него все на иносказаниях, а ты слишком чиста, чтобы слушать его чудовищные умности». «А он разве...» «Умный», — договорил за нее Михаил, «но грубый и хитрый, и всегда старается обидеть. Это потому, что его в детстве здорово обидели». «Никто меня не обижал», — возразила Азазель. «Просто я сам здорово лоханулся. Это теперь я других лохаю. Надо же получать от жизни удовольствие». Бианакит наконец появился из гостиной. Вид малость очумелый. Потряс головой. «Весело здесь живут. Уже вижу, понял, но все еще не могу поверить. Здесь что, в самом деле войны никогда не кончаются?» «Здорово, да?» — сказала Азазель. «Потому люди так быстро и развиваются. Дураки гибнут в войнах, а умные да хитрые брюхатят их жен, повышая общий уровень интеллектуальности популяции». Бианакит в самом деле разлил шампанское по вдруг появившимся бокалам. «Готово. Значит, отложим до завтра?» Михаил машинально взял бокал, но неожиданно даже для себя метнул его в стену. «Хватит пить, ты же сказал!» Бокал разлетелся мелкими осколками. Абизат мгновение смотрела вытаращенными глазами, но опомнилась и метнулась в сторону прихожей. «Сейчас принесу веник». Бианакит вскочил. «Какой веник? Пойдем покажу, где прячется пылесос». Он быстро вышел. Азазель сказал со спокойной иронией. «Ого, как в тебе силенки зим». Он повел рукой. Осколки на полу задвигались, стянулись в кучу. Через мгновение красиво собрались в бокал. А тот, поднявшись в воздух, по элегантной дуге перелетел в подставленную ладонь Азазеля. Михаил проговорил с трудом. «Прости, сам не знаю, что на меня нашло. Ты же сказал, через пару часов». Азазель полюбовался на изделие без единой трещинки и с легким стуком опустил на стол. И еще раз полюбовался, как свет ярких ламп переламывается на выпуклых боках. «Ничего», — ответил он, — «я думал, это случится раньше». «Думаешь, Кизим?» — проговорил Михаил пристыженно. «Отмазка», — пояснила Азазель, — «на случай, если стыдишься признаться, что распустился. Вообще-то нужно держать себя в руках всегда. Кизим в тебе или не Кизим, а мужчина обязан владеть собой. И никогда не срывать злость ни на друзьях, ни на женщинах и детях, и даже на собаках нельзя. На кошках можно». Абизад вбежала с веником в руках. «А где?» Азазель царственно отмахнулся. «Бионакит вытаскивает из кладовки пылесос. Вообще-то он сам выкарабкивается, но застенчивый, без команды не решается. Биан, пусть здесь Сири остается на хозяйстве. А нам в самом деле пора. Рюкзаки собрали? Встаньте в круг, обнимите друг друга покрепче. Будто в самом деле как бы дружба, а не мечтаете поубивать один другого». Михаил ощутил, как тяжелая ладонь падшего ангела ударилась о его плечо, а пальцы сжались нежностью железных клещей. С другой стороны пискнула Абизад, сдавленная между ним и Бионакитом. Тут же на миг охватило ощущение первозданной легкости, словно он опять бестелесный ангел. Затем жесткий удар подошвами о землю, как напоминание, что они в реальном мире и сами есть тяжелая и неуклюжая плоть. Сухой жаркий воздух знойного утра опалил лицо, но жар и сухость исчезли, словно это он, а не элементаль, моментально приспособился к этому миру. Поднимающееся по небосклону солнце ярко сверкнуло в глаза. Азазель отпустил плечо Михаила, взамен в его руках возник автомат. «Здорово», — сказал он. «Из-за накрытого стола сразу вот так. Романтика!» Михаил торопливо огляделся. Вокруг, сглаженные ветрами и временем гладкие камни, огромные и почти седые от старости. Они вчетвером стоят на вершине настолько скалистого и безжизненного холма, куда даже дикие козы не полезут в поисках травы или корешков. «Да», — согласился Азазель, — «место гадкое и неудобное. А что, я обещал вас под пальмы на Гаити?» «Зато никто нас здесь не увидит за этими изделиями циклопов», — Абизад спросила потрясенным шепотом. «А их в самом деле? Циклопы?» Азазель кивнул. «Да, было тихое мирное время, когда циклопы всего лишь нападали на людей и пожирали. Сейчас их нет, потому будьте осторожны просто предельно. Но без циклопьи стало намного опаснее». Абизад обрадованно вскрикнула. «Война?» Глаза ее счастливо заблестели. Азазель ответил с выражением неудовольствия на лице. «Просто опаснее, неспокойнее». «Но это ничего, это хуже», — пояснил он. «А как хуже?» «Как бы народные протесты», — буркнула Азазель. «Потому группировки, которые будто из-под земли вылезли, постоянно воюют друг с другом. А когда рядом нет врага, воюют внутри группировок и отрядов. Так что великий план по сдерживанию рождаемости притворяется красиво и неуклонно, что внушает уверенность в победе гуманизма и высокой культуры. Спускаемся, отсюда уже недалеко». Абизад покорно пошла следом. Глаза огромные. Все старается понять, как это можно воевать внутри группировок и отрядов. Те же из членов одного клана, а в кланах даже ссоры немедленно пресекаются старшими. Бионакит замыкал группу, зыркая по сторонам и время от времени оглядываясь. Ствол автомата как будто сам по себе выискивает цель, а палец постоянно на спусковой скобе. «Нам вон в ту крепость», — сказала Азазель. «Не туда смотрите. Вон там груда камней, видите? Да-да, там крепость. На поверхности только верхушка. Это не от туристов прячется, а вообще. Там в подземелье центр общества сахариэльцев, а у них хранится ценнейшая книга, можно сказать, хроника». «О Гамалиэле?» — поинтересовался Михаил. «О всех первых», — ответила Азазель. «Тогда», — спросил Михаил с подозрением, — «почему идем не прямо?» «Вон там, левее», — пояснила Азазель, — «нас ждет проводник. Думаешь, вот так сразу можно постучать в дверь и войти?» «Проверят?» «А ты как думал? Обман в людском мире — обычное дело. Ты уже как, обманщиком стал? Абизад, он тебя уже наобманывал в своей псевдоискренней манере?» Абизад сказала сердито в их спины. «Мой господин и повелитель всегда прям и честен». Михаил всмотрелся в приближающиеся камни. Среди них могла бы укрыться разве что некрупная ящерица. «Нас там точно ждут?» «Я дал точные координаты», — сообщила Азазель. Люди опытные, не могли промахнуться.